Глава 67. Выстрелив в насильника, Юля подхватила младенцев и выбежала из дома в спортивном костюме и сланцах. Страх гнал ее по тропинке в лес, где они гуляли с Татьяной. Девушка зацепилась о корень, больно ударилась коленкой, упала на локти, но детей удержала. Поднялась, побежала дальше, почувствовала, что потеряла правый сланец, скинула другой, чтобы не припадать на босую ногу. Так босиком и выбежала к лесному пруду, заросшему камышом и осокой. Здесь они с Татьяной кормили дикую утку с утятами и радовались быстро растущим птенцам. За спиной послышались злые голоса. Бандиты бросились в погоню. Юля поискала взглядом укрытие, шагнула в пруд и притаилась в кустах под осыпным берегом. Ноги ушли в ил, заквакали потревоженные лягушки. Младенцы, как по команде, скривили губки, готовясь запищать. Юля расстегнула лифчик для кормления и дала каждому малышу грудь. Бандиты обнаружили сланцы и вышли к пруду. Тревога Юли усилилась, но она с нежной заботой смотрела в глаза малышей, чтобы они не почувствовали ее страх. Податливый ил засасывал ноги глубже и глубже, холодная вода намочила трусы, подползла к животу. «Это хорошо, она не видна в камышах», — подбадривала себя Юля, приподнимая малышей, чтобы те не намокли. «Спаси и сохрани», — молила она Всевышнего. И тут она увидела утку. Затянутую рязкой поверхность пруда прорезал светлый клин. Знакомая утка с птенцами плыла к ней, ожидая подкорм. Из кустов раздался громкий голос. — Саенко, выходи, не будь дурой. На кой тебе чужие дети? Отдай их нам, и мы тебя отпустим. — Чужие? Дети ее. Она их выносила и родила. Милую двойню. Она их кормит и спасает. У них еще нет имен. Таня ждала Евгения, чтобы, глядя на малышей, окончательно выбрать имена. Теперь Тани нет. Значит, она, мама Юля, должна дождаться полковника Артемова. Вспомнилась, как впервые увидела грустного военного. Пришла к нему в отель по вызову за деньги. И сразу почувствовала, что понравилось мужчине. Дядька оказался крепким и добрым, обделенным в семье яркими эмоциями, и она подарила ему фейерверк желаний. Уходя, уже знала, что это не последняя их встреча. Так и случилось. Полковник снова вызвал ее и сам поделился нежностью. Постепенно нежность переросла в заботу. Полковник стал для нее Женей, и последовало неожиданное предложение стать суррогатной мамой. Затем знакомство с Татьяной, где все чувствовали себя неловко. Те времена в прошлом. Последние 2 месяца они хорошо уживались вместе здесь, в глуши. Татьяна пошла на любые ухищрения, чтобы сымитировать беременность. И Женя приезжал в семью к обеим женщинам. Прикормленная утка с выводком была уже рядом с Юлей, когда в небе раздался нарастающий гул. Низко над деревьями пролетел американский вертолет «Блэд Хоук» с желто-голубой символикой и скрылся в направлении города. За ним еще один. Перепуганная утка вытянула шею к небу, забила крыльями по воде, разогналась и взлетела. За ней устремились выросшие за лето утята. — Наши хлопцы летят на подмогу. Зададут москалям жару! — радостно прокомментировал жук. Вольф знал, что на черных ястребах не только хлопцы из ГУР, но и английские специалисты по ядерному оружию. Их дерзкий рывок добавил Вольфу решимости. «Значит, операция «Атом» развивается по плану. Надо активизировать и его план, Блэдкор». Агент связался с хакерами управления разведки. «Доброго ранку! Взломали телеграм-канал белгородского губернатора?» «Так точно!» «Запускай обращение о срочной эвакуации». Следующий звонок был Артемову. Требовательный голос Вольфа был слышен в камышах. «Полковник, твою жену мы шлепнули первой. Но дети твои пока живы. Сдай железнодорожный узел. Отправь солдат в Грайгород ловить диверсантов. Не выполнишь — я сверну шею сосункам. Час промедления — убью девочку. Еще час — и наследника прикончу. Не трогай детей. Мне нужно время. Время пошло, — отрезал Вольф и закончил разговор. Агент украинской разведки отдал распоряжение отряду. Девка с детьми в лесу долго не продержится. Будет выходить к людям. У нас есть дрон. Поднять и следить за тропинками и дорогами. Найти детей. Бандиты ушли в Доляны. Юля выждала еще какое-то время и попыталась выйти. Дернула колено вверх и осталась на месте. Ил крепко держал увязшие ноги. Юля наклонилась к берегу и вытолкнула малышей на сушу. Теперь можно было помочь себе руками. Она зацепилась за куст, подтянулась и выдернула одну ногу из вязкого плена. Перехватила руки повыше, напряглась и выдернула вторую ногу. Следующее усилие позволило ей выбраться на берег. Девушка села, подняла детей, прижала к себе. Грязная, мокрая, босая, но дети целы и не намокли. Куда идти? По стежкам нельзя, ее увидят. Только лесом, но куда? На звуки боя идти опасно. Она скорее выйдет на украинских бандитов, которые охотятся на ее детей. В противоположную сторону — граница. Там мины, в которых она не разбирается. Лучше двигаться вдоль границы и искать помощь.